Так, вдох-выдох. Ну вот что у нее в голове, а? Почему эта девушка так сильно хочет залезть в бой? Получить на шкурку несколько новых отметин от заклинаний или острых железок? Ранить? Покалечить и убить кого-нибудь? Неужели это настолько привлекательное дело? Эйш, волевым усилием подавив злость, я уселся на стул, с которого вскочил еще в начале нашего диалога. Вот ответь мне, зачем? Зачем оно тебе надо? Мы же не в игрушки играть планируем, а будем вполне себе убивать врагов. А оно тебе не нужно? Я взглянул девушке в глаза. Ты же сама должна видеть, что сейчас ты на своем месте. Тебе нравится твое дело, при умножении богатств своей семьи. Ты, теперь уже она вскочила на ноги, почему ты не даешь помощь тебе? Я же вижу, что тебе тяжело, Сереж, а ты сам отталкиваешь меня. 4 года назад, именно ты не дал мне пойти за тобой. И сейчас начинается то же самое. Эйш, Алла, я также подскочил и повысил голос. Это не игрушки, не развлечения и тем более, не какая-то романтика. А то я не знаю, воскликнула вампирша, я знаю, как это тяжело и просто хочу поддержать тебя. Я со вздохом вновь сел на место. Черт, и какие еще аргументы можно привести? В таких случаях я обычно перехожу к насилию, но смысл этого спора в этом же и заключается, не допустить платиноволосую волшебницу до этого самого насилия, настоящего. Милая, я вновь обратился к девушке, поверь, мне будет намного легче и спокойнее, если я буду знать, что ты в безопасности. Правда, честно, поверь, я успел повидать множество разумных и могу точно сказать, что война не твое ремесло. Ты не убийца, не воин, не палач, в отличие от меня. Ты хотела было что-то ответить мне, вампирша, как я ее перебил. Хорошо, одно простое, произнесенное спокойным, тихим голосом ошеломило девушку. Уже стало понятно, что в этом споре я могу только проиграть. Уже собравшиеся у краешков глаз слезы, чуть-чуть подрагивающий голос. Ну и смысл тянуть и ссориться? Ты серьезно? В неверии уставилась на меня девушка. Да, мне оставалось только пожать плечами, но я поднял указательный палец, чем помешал вампирше накинуться на меня с объятиями. Я выпру тебя за малейшее неподчинение, и ты будешь весь срок службы перебирать гражданские доносы в разведывательном управлении, а это, поверь, самое нудное, скучное и мерзкое занятие не просто во втором отряде, а во всей армии. Настолько, что офицеры дают выбор, или гауптвахта, или белая дверь. Ну ты поняла, Сереж, твою-то мать, я со стенкой разговариваю что ли? Вроде русским языком сказал и обрисовал перспективы, а в глазах сплошное счастье. Эйш, все так же тихо сказал я, если продолжишь так реагировать. В общем, не надо так, а пока можешь начинать готовиться. Через 3 дня в Киеве будет майский призыв. Ты же прошла официальное обучение в вампирской разведке, вот его тебе и зачтут как учебку, если пойдешь во второй. И развернулся по направлению к спальне. Сейчас нужно переодеться, и пора бы уже идти, а то чувствую, мозг мне тут могут вынести знатно. Алла, Гюнтер, произнес я в трубку, приложенную к уху, уже выходя из дома. Да, это Сергей, привет, тоже рад слышать. Есть разговор и предложение, мы сегодня сможем встретиться. Чудесно, в таком случае буду к обеду. Хорошо, и тебе не хворать, до встречи. Что же, значит, где-то в 1 часа дня меня будут ожидать в поместье. Прекрасно, осталось только понять, чем бы таким себя занять на целых 7 часов, чтобы интересно было и на встречу не опоздать. Пов Гюнтер Фридрих Цербст, теперь уже не бывший аристократ, положив на стол новомодный, непонятный, довольно сложный в освоении, но вместе с тем очень полезный гаджет, Гюнтер Цербст задумался. 44 года, это много или мало? Еще 5 лет назад мужчина мог назвать такой возраст вполне солидным. Но сейчас, глядя в зеркало, становится понятно, что все только впереди. Ведь чем сильнее становится маг, тем дольше он сможет прожить. Сейчас, сидя в своем уютном и, что уж скромничать, роскошном кабинете, мужчина вполне мог себе позволить немного поностальгировать, еще разок пережить тот путь, который привел его к нынешней вершине. Оглядываясь назад, маг мог точно сказать, что все было не зря. Почти 10 лет назад ему пришлось бежать из родного дома, из родной страны, чтобы просто сохранить, как свою жизнь, так и спасти жену с ребенком. Но кто бы мог подумать, что ему в столь короткий срок удастся не то, что встать на ноги, но и приумножить богатство и авторитет семьи. Гюнтеру довелось бывать на вершине общества, еще там, в родной Германии. А потом он стал изгоем, вынужденным бежать из изгоя своей нации. Чуть позже, уже бывший аристократ превратился в чужого, чужеземца, несущего в себе чуждые своему новому дому традиции, устои и мышления. Ох, как же трудно ему пришлось поначалу в этом холодном и негостеприимном крае. Лицо исказила грустная ностальгическая улыбка. А если вспомнить эмоции, испытанные, при понимании, что его первый товарищ, а возможно и друг, оказался оборотнем. Всю жизнь аристократу говорили, что разумные разделены, есть правильные, это волшебники, и чем чище кровь волшебника, тем он лучше, и есть все остальные, недостойные даже жизни, вампиры, оборотни, великаны, русалки. А тут, картина мира с грохотом раскололась и разлетелась на осколки. Смешно, если по законам магической Германии те же вампиры не являются людьми, со всеми вытекающими из данного определения последствиями. То есть случайно встреченного вампира можно спокойно убить, и никаких негативных последствий со стороны общества данный поступок не возымеет. На них можно применять всю тройку непростительных заклинаний, также не опасаясь преследования со стороны закона. То совершив что-то подобное всего лишь в 800 километрах юго-восточнее от Берлина, в Будапеште. Что же, светлая память, если хоть она останется. Потому как целью не то что вампиров, всей Руси станет не только сам обидчик, но абсолютно вся его семья, как и любые кровные родственники, что называется политика нулевой терпимости, когда на любой удар всегда отвечают в полную силу. А потом Гюнтер стал воином, не просто солдатом и защитником нового дома, нет, он стал достойным своих предков, тех самых основателей, которые своими действиями заставили всех посвященных уяснить на сотни лет вперед, что означает имя Цербст. Поступив в отряд профессиональных целителей, спасателей жизни, вновь ставший аристократом волшебник сразу попросился в полевые медики, о чем ни разу не пожалел, ведь бывший немец стал спасателем, боевым медиком, если так можно выразиться, тем, кто приходит на помощь в самое пекло и умудряется не только выйти из него сам, но и вытащить за собой товарищей, попутно закапывая врагов. Доктор Смерть, так его прозвали в армии Руси, и будет исключительно наглой ложью сказать, что аристократ не гордился этим именем. Он честно выстрадал каждую каплю своего уже немалого авторитета, всегда приходя на помощь, всегда спасая израненных бойцов и всегда убивая противников. И Гюнтеру нравилась такая жизнь. Только теперь, пройдя через унижение, потерю практически всего, возможно впервые, с момента своего появления на этом свете, он начал жить. Немца всегда угнетал мир, душило спокойствие и размеренность магической Германии, душу сковывали рамки замшелого общества, и только попав на войну, он наконец нашел свое место. Когда кровь кипит в жилах, а каждый миг может оказаться последним, когда любое неверное действие способно свести в могилу не только его, но и его отряд, и разумеется, чувство сладкой победы над врагом, когда бездыханное тело лежит у его ног, поверженное, слабое, жалкое, когда трупный смрад наполняет ноздри, мышцы болят от перенесенной нагрузки, а руки немеют от внутренних повреждений магических каналов. Гюнтеру нравилось ощущать себя воплощенной смертью, нравился почет и уважение товарищей, для которых он уже не какой-то непонятный фриц, не еед, теперь он свой. За ним теперь стоит огромная мощь, необоримая сила огромного государства сильнейших магов. За ним теперь стоит сам Кощей Бессмертный, 11 действующих архимагов, десятки ужасающих магистров и сотни могучих мастеров. И он часть этой машины смерти, которая с удовольствием позволит ему продолжить жатву, стоит лишь проявить желание. А еще Гюнтер, наконец, осознал, что такое древний род магов. Кровь, текущая в его жилах, будто сама начала подсказывать ему в бою, а мощь его магии росла, как на дрожжах. За 3 года непрекращающейся мясорубки войны его резерв маны вырос в поразительные 5 раз. Тело становилось все сильнее и сильнее, увеличивая запасы праны, а разум обострялся, позволяя мыслить с невообразимой ранее скоростью. И недавно случился настоящий прорыв, удалось создать полноценный второй поток сознания. Но немец не обольщался и всегда старался сохранить трезвость рассудка. Сейчас он, без каких-либо преувеличений, сильный мастер боевой магии, но с неоспоримым плюсом. Палочковая магия, то, от чего отказались русичи, и то, что возвышает Гюнтера. Его магия нейтральна, что позволяет оставаться высококлассным целителем, пусть и специализирующимся на проклятиях, но именно западная традиция позволяет быть еще и боевым магом. Пусть и с некоторыми оговорками, за годы жестоких столкновений и битв насмерть арсенал немца значительно оскудел, из него пропала вся самая тонкая магия, что теряла структуру и разрушалась во время серьезных боев чуть ли не сама по себе, банально не выдерживая напора агрессивной среды поля боя хоть сколь-либо серьезных магов, но любую преграду можно преодолеть, что и сделал Гюнтер. На смену тонкости и изящности пришла простота и крепость. Многие заклинания были переработаны, укреплены и даже дополнительно модифицированы, чему очень помогла обширнейшая семейная библиотека. Какой смысл в искусности, если заклинания банально не работают? Также немец практически перестал использовать массивные чары и проклятия, ведь скорость решает все. Жалкая секунда может решить исход боя, а потому выиграв эту секунду, Гюнтер побеждал и врагов. Вся великая мощь древнего рода все разгоралась внутри него, делая потомка все сильнее, быстрее, крепче. Будто сотни рук уже ушедших за грань воинов подталкивали и направляли его, и это чувство будоражило. Гюнтер всегда верил в силу рода, пусть на деле она и оказалась немного иной, нежели в его представлении. К сожалению, рост резерва аристократа уже начал замедляться и уже очень скоро его преимущество над большей частью магов сойдет на нет, и оставшийся путь до магистра магии ему придется пройти полностью самостоятельно, и он сделает это, во что бы то ни стало. Но вернувшись в реальный мир, Гюнтер вновь обратил внимание на бумаги, лежащие на столе. Прошло всего 4 месяца с тех пор, как он вернулся из зоны боевых действий домой, и за это время тоже было сделано очень немало. Приобретенный целых 3 года назад официальный статус аристократа, наконец, смог проявить себя с финансовой стороны, открыв доступ ко многим путям обогащения. Его земли значительно увеличились в размерах, потому как 1500 гектар стало банально не хватать, слишком много стало доступно для приобретения и выращивания. Так практически половину новоприобретенных территорий занял целый дубовый лес, сок которого в последнее время едва ли не в дефиците. Огромными полями были рассажены ячмень и рожь, а границы участка стали охранять высокие терновые стены. К сожалению, сейчас у Гюнтера нет возможности постоянно присутствовать на своей земле, а потому и нет возможности высадить кровавый кедр вместе с призрачной травой или, допустим, ледяными орхидеями. А жаль, но и без того доход обещает быть немалым. Ну а последние 2 недели волшебник занимался не менее важными делами, заключал многочисленные контракты на продажу всего, что теперь способен произвести его далеко не маленький участок земли. Тоже довольно сложное и требующее внимания к мелочам дело, которое, к превеликому счастью, было закончено. И теперь Гюнтер, едва ли не впервые за последние 6,5 лет осознал, что он справился. Больше нет никаких срочных дел, обязанностей или обязательных к выполнению планов. Семья надежно обеспечена финансами, магическое могущество, пусть и потихоньку, но наращивается, уже сформировалась прекрасная репутация, как и появилось высокое положение в обществе. А потому последние 2 дня бывший немец пребывал в смятении. Нет, безусловно, было и счастье от осознания конца проблем, радость незаметно открывшимся перспективам, как для самого невольного эмигранта, так и для потомков, что родятся уже на этих землях, но теперь Гюнтер четко осознавал, что мирная жизнь не для него. Его место там, далеко на востоке, где кровь льется рекой, а души врагов сотнями улетают за грань жизни и смерти, где опасность всегда преследует по пятам и терпеливо выжидает, пока ее цель не расслабится. И тут как нельзя кстати пришелся звонок от старого знакомого, и интуиция боевого мага подсказывала, что предложение личного ученика архимага будет очень привлекательным, но в любом случае, стоит подготовиться и встретить боевого товарища, как полагается, тепло и душевно. Оставалось только жалеть, что сын до сих пор в академии и у него не будет возможности завести столь полезное знакомство. «Грета, милая», спустившись на 1-й этаж древнего поместья, произнес волшебник, обращаясь к читающей газету женщине, «сегодня к обеду нас навестит мой хороший друг». Конец пов. Так чем можно занять себя на целых 7 часов? Вариантов очень много, но конкретно сейчас все же стоит выполнить небольшую просьбу прадеда. «Привет, дед», произнес я, только зайдя в комнату отдыха огромного замка. «Здесь его можно найти, да практически всегда. А если его тут нет, то всегда остается вариант позвать домового, который постоянно держит именно эту относительно небольшую комнату в поле зрения». «О, Сережка, привет», обрадованно произнес он, «не ждал тебя раньше обеда, ты что-то хотел?» «Нет, Просто неожиданно образовалось свободное время. Я пожал плечами, вот и вспомнил о том разговоре недельной давности. Прекрасно, хлопнув в ладоши, старый с виду мужчина очень резво поднялся с кресла. Тогда пойдем в зал, а я пока вызову Софию. В чем же заключалась та самая просьба? В, можно сказать, прихоти. Но не деда, а одной вампирши, вошедшей в семейство Лебедевых. Так уж вышло, что муж Софии, Дмитрий Лебедев, принял решение вернуться в ряды защитников государства, а потому, можно сказать, пропал лет на 5-10 вперед. Точно не знаю, что заставило мужика так резво сорваться в сторону Амура, но судя по слухам, это решение как-то связано с недавней атакой ЦИН на сразу 3 наших крепости. Возможно, в ходе обороны у родственника погиб кто-то из знакомых или друзей, но факт остается фактом. Мой двоюродный дядя резко стал недоступен для мирной жизни, оставив красавицу жену скучать в одиночестве. Ну а она, в свою очередь, начала искать способы, как эту скуку развеять, в итоге дойдя своими размышлениями до меня. Каким образом, загадка, но имеем, что имеем. Женщина неожиданно очень уж захотела встретиться со своим бывшим учеником и провести парочку спаррингов, из-за чего даже временно переехала в замок патриарха. Ну а я что, хотят меня видеть? Пожалуйста, вот он я. Не знаешь, чего это она так воспылала ко мне интересом? Спросил я деда, когда мы уже подходили к дверям зала. Признаюсь, не имею ни малейшего понятия, улыбнувшись, поднял руки старик, хотя некоторые подозрения все же есть. Хитро блеснул глазами он. Эй, настал уже мой черед махать руками, вот этого, пожалуйста, не надо. У меня, считай, уже жена есть, так что, проявляя величайшую силу воли, налагаю запрет на подобные поползновения. Ну-ну, ухмыльнувшись в усы, произнес он, мы пришли. На этом, пожалуй, я тебя оставлю. Не скучай, внучек. Ага, едва заметно кивнул я, открывая двойные двери в огромный зал для боев, и тебе удачи. А тут ничего не изменилось, подумал я, глядя на знакомые стены. Сколько меня тут уже не было? 4 года? 5? Хотя, все равно. Но очень кстати пришлись всегда присутствующие здесь закуски, которые первым заприметил сидящий у меня на плече Виталик. Ну да, он-то вообще сегодня не ел. Пусть я и сам от него не так уж и далеко ушел. Так за неспешным поглощением продуктов питания и уже осточертевшими вычислениями пропорций для модификации тату прошли 20 минут, спустя которые в зал зашла смутно знакомая женщина. Иссиня-черные, длинные волосы, серая кожа, чуть темнее, чем у Эйши яркие рубиновые глаза. «София, рад видеть», — я махнул рукой, привлекая к себе внимание вампирши. «Сергей», — клыкасто улыбнулась девушка, пристально рассматривая меня, а тетя рассказывала, что на тебе немало шрамов. «Хах», — улыбнулся я, информация немного устарела. «Уже почти месяц, как никаких рубцов на коже не имею. Последствия близкого знакомства с одним неприятным магистром. Ао, так это правда», — женщина подошла к столику и уселась напротив меня, закинув ногу на ногу. «Я, конечно, слышал о том, как некий маг, вооруженный странной алебардой чуть ли не в одиночку, взял цинскую крепость, но чтобы им оказался ты. Неужели моя история уже просочилась в массы?» Непритворно удивился я. «Все же подобную информацию стараются не просто не выпускать за пределы армии, а даже излишне ограничивать круг проинформированных личностей. А тут такое. Нет, не переживай», — заверила меня обворожительная вампирша. «Но и не забывай, кто моя мать и тетя. Полагаю, мамой тебе приходится некая Валерия Цыпкиш, нынешняя глава этого дома, а тетя, Елена, именно», — вновь улыбнулась она. «Кстати, уж не уважаемая ли Валерия учила мою девушку, а то сколько ни спрашивал, так и не добился внятного ответа. Если ее зовут Эйш Драгниску, то да», — степенно смежив веки, ответила она. «Ой, вот только не надо делать вид, будто ты чего-то не знаешь обо мне», — ухмыльнулся я, откусив хороший такой кусок утиной ножки. Ну, огладив оказавшегося довольно близко к вампирше ворона, девушка показательно застеснялась. «Ладно, не буду». За этими словами последовала еще одна улыбка, на этот раз намного более открытая и нагловатая. «Так, ладно», — проживав последний кусок предусмотрительно разделанной птицы, я в 2 глотка осушил стакан морса и поднялся на ноги. «Ты хотела посмотреть на мой прогресс? Предлагаю сразу решить этот вопрос, а потом уже поговорить нормально». «Как скажешь», — женщина элегантно поднялась со своего места и проследовала за мной на арену. «Тогда без артефактов и фамильера. Оружие?» — спросил я. «Отложим в сторону», — ответила вампирша, покивав на предыдущие тезисы. «Слышал?» – обратился я к своему фамильяру. «Давай, лети кушать». В итоге под недовольный КРР мы с вампиршей встали друг напротив друга. Ворон улетел и приземлился на уже изрядно опустевший стол с яствами, а я начал пристально изучать взглядом активированных глаз свою противницу. Что сказать, будет больно. София Лебедева очень опытный 70-летний вампир, магистр магии теней и просто очень могущественная личность. Огромные, относительно меня, запасы магии и праны. Очень сильное сродство с тенями и немалый опыт схваток. Мне точно не победить, без вариантов. Стоит расслабленно и с мягкой улыбкой на лице следит за моими действиями. Значит, начнем. По всей поверхности тела растянулась сетка доспеха, прана ускорила свой ток, а магия напитала собой мышцы, связки и кости. Сознание неторопливо, зато качественно проваливается в боевой транс, и я срываюсь с места, помогая себе окружающими воздушными массами. Первый удар был за мной. Подскочив на расстоянии полутора метров до женщины, я тут же атаковал простейшим валом пламени. Ничего сложного или сверхсильного, но для разогрева хватит. Разумеется, атака не возымела никакого эффекта, а лишь бессильно ударилась о возникшую преграду из теней. Раз не последовало контратаки, значит, будем потихоньку набирать обороты. Воздушный таран пробивает не такой уж и сильный щит, и новый поток огня устремляется к телу вампирши, но вновь не достает. На этот раз она ушла через тени, но не все так просто. Имея способность видеть ману, разумеется, я легко распознаю точку выхода, где вылетевшую из черной хмари женщину сразу встретила воздушное лезвие. Очень-очень сильное и быстрое воздушное лезвие. Увернуться девушка уже не могла, так что ей пришлось защищаться, чем она подарила мне еще пару мгновений, и вот, в обернутую черным коконом женщину снова летит атака, теперь это молнии. А дальше началась натуральная игра в кошки-мышки, где в роли кошки, к моему натуральному удивлению, выступал именно я, все больше распаляясь и раскрывая весь свой далеко не бедный арсенал атак всех четырех стихий. Я заставлял противницу извиваться змеей и скакать по всему огромному залу, банально не давая перейти из обороны в атаку. Пусть при прочих равных у вампирши было бы немалое преимущество даже в банальной реакции, но у меня были волшебные глазки, а потому именно скорость реакции оставалась тем единственным превосходящим женщину параметром. А еще предугадывание действий. Я видел, где она выйдет из теней, знал, чем будет защищаться, понимал, куда и как нужно нанести удар для достижения наибольшего эффекта. И эта тактика давала плоды. На теле моего бывшего учителя стали один за другим появляться порезы и ожоги от пропущенных ударов. И это было удивительно. Но, как оказалось, радовался я рано. Уже перейдя на наиболее убойные плетения из своего арсенала, я пару минут гонял волшебницу по тренировочному помещению, пока картина боя неожиданно не изменилась. Вампирша резко ускорилась, моментально поменяв правила игры. Ее тень в несколько раз увеличилась, охватив сразу трехметровый радиус вокруг нее, и я едва успел увернуться от черного шипа, выскочившего из-под светильника, находящегося недалеко от меня. Теперь я начал бегать по всей арене, лишь изредка огрызаясь на спокойно вставшую в центре зала противницу, и началось обыкновенное избиение. Звучали хлопки от разрываемого моим телом звукового барьера, но даже столь огромной скорости начинало не хватать, то плечо пробьет вылетевший буквально из ниоткуда теневой шип, то спину оцарапают попытавшиеся оплести меня черные, шипастые лозы, а скорость боя все увеличивалась. Мышцы уже гудели от нагрузки, едва не трещали кости. Нет, с этим надо что-то делать. Мгновенно поменяв направление, я влетел в собственную тень, чтобы выпрыгнуть поближе к вампирше. Попробуем себя в ближнем бою. Но и тут меня тоже ждал сюрприз. Пусть мне и дали подойти ближе, но мой бывший учитель оказалась чудовищно сильна. Удар под колено не возымел абсолютно никакого эффекта, пусть и был встречен тоненьким слоем материализовавшейся тени. Захват также не удался, пусть и был проведен по всем правилам. Она была быстрее меня, но позволила заломать свою руку и спокойно вернула ее в прежнее положение, то есть вообще без напряжения. Хрупкая с виду женщина буквально задавливала меня мощью. Непонятно каким чудом получившаяся удушающая девушка банально разомкнула руками, впервые ударив в ответ. Просто пинок, если бы не его сила и скорость. Рука, пытавшаяся его заблокировать, банально сложилась, вместо защиты лишь добавив травму. Открытый перелом удалось грубо вправить еще в полете, а тату быстренько срастила кость. И я стал пытаться хоть как-то пронять свою противницу. Ну и логично, мое избиение продолжилось. Единственное преимущество в скорости реакции едва не начало восприниматься мной, как минус. Ведь я вижу ее атаку. Знаю, что нужно сделать, чтобы уклониться, защититься или мягко парировать. Но просто не успеваю. Моя тушка не может двигаться с такой скоростью. Однако, нельзя сказать, что мои атаки прям совсем не имели никакого эффекта. Нет, я бил, и мои удары чувствовались моим противником. Пусть не особенно сильно, но сам факт. София не дралась со мной на полную, но выкладывалась знатно и силу ударов не сдерживала. А потому нельзя проигрывать совсем в сухую. Магии в резерве осталось чуть меньше пятой части, тело уже практически на грани. Я устал. Очень сильно устал, меня загоняли и забили, но варианты остались. Вновь подскочив к не спешившей сходить с места женщине, вовлекаю ее в новый обмен ударами. Пусть это и странно, когда маги дерутся в ближнем бою, всему есть объяснение. Чем ближе к телу создается магия, тем она сильнее, а потому хлесткий удар теневой ленты, что раньше практически полностью останавливался сетью моего магического доспеха, сейчас отрубил мне большую часть предплечья. Но на то и был расчет, кусок моей плоти не успел отлететь и на полметра, как удар коленом с возникшим на нем теневым шипом врубается в район печени вампирши, а на месте обрубка формируется дико перекоченный маной воздушный клинок, и сразу же обрушивается на немного растерявшуюся женщину. Собранные в форму лезвия потоки воздуха, пусть и с трудом, но рассекают пассивную защиту вампирши и оставляют довольно глубокую царапину на ее шее и части груди. И мне в душу врубается мощнейший апперкот, отбрасывающий аж на десяток метров мою бренную тушку. Ну а последовавшее затем столкновение со стеной даже погасило на пару мгновений сознание. Вот теперь точно все. Приводить себя в порядок после столь обширных повреждений было тяжело. Особенно поначалу. Уж не знаю, каких усилий мне стоило достать из теневого кармана сразу пяток камней жизни, но оно того стоило. Тату начала работу, вправляя и сращивая сломанные кости, залечивая разрывы внутренних органов, мышц и связок. Кажется, столь комплексно она еще ни разу не работала. Целых две незабываемо долгих минуты мое изобретение медленно, но верно латало мое тело, сияя ярким багровым цветом чуть ли не на весь зал. Ух, поднялся я с пыльного пола, слегка залитого моей кровушкой. Осталось выпить несколько эликсиров, ускоряющих обмен веществ, восстановление праны и маны. И все в таком духе, чтобы где-то через час вновь почувствовать себя полностью здоровым человеком. «Вижу, ты оклемался», — прокомментировала мои действия София, увлеченно разглядывавшая в зеркале свою шею, точнее место, где недавно был нанесенный мною порез. «Мне позвать Людмилу Ивановну». Вампирша предложила вызвать мою прабабку и, по совместительству, очень хорошего целителя. ХММ, я стал внимательно прислушиваться к себе, проверяя, все ли на месте. Оказалось, что все действительно в пределах нормы или очень скоро станет таковым, не стоит. Тату все залатало, а общее истощение я прекрасно исправлю эликсирами. И после этой фразы я, собственно, и принялся пить сами эликсиры, попутно вытягивая где-то треть резерва маны из ворона, чтобы стало совсем хорошо. Черт, как же порой напрягает отходняк от боя. Пока тело пропитано магией, повреждения пусть и чувствуются, но не сказать, чтобы очень. Даже порванные мышцы иногда могут продолжать функционировать, а вот стоит прекратить поддерживать данное состояние. Тогда-то и наваливается вся палитра ощущений. Надеюсь, ты понял, зачем это было нужно. Приподняв бровь, спросила женщина. Чтобы не зазнавался, спросил я. Так я, вроде, не давал усомниться в своих умственных способностях и прекрасно осознаю свое место в мире. Женщина кинула на меня пристальный взгляд алых глаз. Ты правильно сказал. В умственных способностях никто не сомневается. Может, умом ты все понимаешь, но сердцем. Извини, но история четко утверждает, что такая промывка мозгов очень положительно сказывается на выживании разумных. Ух, я с трудом пару раз присел и взмахнул руками, разминая восстановившие свою целостность мышцы, могла бы и просто поговорить. Елена попросила меня помочь тебе осознать, насколько могут быть опасны магистры магии, спокойно отбила претензию волшебница. Да уж, не виноваты мы, нас заставили. «Понятно», – задумчиво произнес я, «а ведь ни бывшему, ни нынешнему учителю ничего не получится сделать, а порой так хочется, за подобные уроки. Тогда предлагаю пойти на кухню и основательно ее разграбить. Я потратил довольно много праны на исцеление, так что не помешало бы ее восстановить». А дальше мы с вампиршей проследовали в обеденный зал, в котором и провели остающееся до моей встречи время за увлекательным диалогом. Я рассказывал о своей службе, вспоминал наиболее интересные, смешные или просто глупые моменты, а вампирша, в свою очередь, с удовольствием все слушала, также делясь собственными воспоминаниями. Так что остаток утра прошел во вполне дружелюбной атмосфере, где женщина, не выходя за пределы обыкновенной вежливости и заботы старшего родственника, пыталась загладить свою вину на недавнее избиение. Не сказать, что я очень уж обижался на девушку, но, если быть честным до конца, внимание и забота столь обворожительной особы было исключительно приятно. Но все заканчивается, как и закончились целые 6 часов, что были у меня перед встречей со старым товарищем. Что же, не стоит заставлять его ждать, а ведь скоро в любом случае придется отправляться на неопределенный срок в Японию. Глава 37. Уже привычное мгновение невесомости, и вот, я вновь оказался в реальном мире. Крытая беседка, внутри которой стояла портальная арка, оказалась как нельзя кстати, защищая мою тушку от проливного дождя. А Гюнтер неплохо устроился. Ровные ряды цветочных клумб, оплетенные заклинаниями, чтобы исключить потребность в приведении этого немаленького сада в порядок. Фруктовые деревья, большие кустарники. Все это было раскидано по участку в довольно странном стиле, не как у большей части моих знакомых. Перед взглядом встали идеально ровные ряды деревьев, точные квадраты цветочных клумб, отделяемые натуральными стенами кустарников от других растений. Здесь цветы, там аккуратненькие грядки с овощами, чуть дальше стоят плодоносящие кусты вроде разнообразной смородины, малины и ежевики. Весь прилегающий к дому участок будто поделен на ровные квадраты, в каждом из которых аккуратно, будто по линейке высажены различные полезные и просто красивые растения. Так вот как выглядит знаменитый немецкий орднунг. Порядок во всем. Активировав глаза, стало понятно, что практически каждое растение не просто оплетено сетью каких-то чар, нет, они еще и запитаны от возвышающегося над всем этим великолепием древнего особняка. А сам дом, вот это да, прямо-таки пышущие благородной древностью жилище многих поколений магов. Что-то похожее я встречал, лишь глядя на замок деда, но немного по-другому. Там строение было сильнее, лучше пропитано магией, однако явно моложе. А этот дом явно тянет чуть ли не на гордое имя ископаемого. И только стоило мне подойти к двери описанного дома, как она сама распахнулась перед занесенной для стука рукой. Удобно. Я неторопливо вошел в дом, раз уж приглашают, и снова активировав глаза, начал осматриваться. Нет, ну мощно, ничего не скажешь. В этих стенах жило огромное количество волшебников, и они будто помнят каждого. Магия, причем разнообразная, когда-то принадлежащая разным людям, настолько сильно пропитала это жилище, что даже сквозь стены смотреть становится довольно сложно. И это не из-за защитных чар или чего-то подобного, нет, это именно что эффект жилища мага, пассивный. Поразительно. Госп, неожиданно и громко раздалось позади меня. Вообще не думая, я отпрыгнул вперед по коридору, одновременно разворачиваясь к раздражителю. На руке само собой зажглось плетение сверхновой, а прана ускорила свой ток внутри тела, и только крепко встав на ноги и оглядев неожиданного собеседника, я понял, что это домовой эльф. Маленькое, худенькое тельце, довольно большая лысая голова со столь же большими ушами и просто огроменные глазищи. «Что ты такое, чудо пучеглазое?» — хрипло спросил я. «Черт, оно реально очень похоже на Добби из фильма. Меня зовут Лени, уважаемый гость». Испуганно глядя на меня, сжалось это. «Этот эльф, я хотел сказать вам, что господин Церпст вместе с женой уже ждут вас в малом обеденном зале. Прошу прощения, КХМ, хорошо, я вышел из боевой стойки, погасил глаза и магию на руке, и начал успокаивать ускорившуюся жизненную силу, куда можно повесить пальто. Вы можете отдать его мне, уважаемый гость», — поклонился слуга. «Разуваться не надо, достаточно будет лишь снять верхнюю одежду». «Хорошо», — ответил я, снимая кожаный плащ и передавая его в небольшие лапки домовика. «Так куда мне?» «Прямо ко коридору, практически до конца. Вам нужна предпоследняя дверь слева», — произнесло это чудо и растворилось в пространственном искажении. «Что же, пойдем пообедаем», — раз приглашают, к тому же так экстравагантно. Вообще этикет в аристократическом обществе волшебников – штука довольно неоднозначная, даже для самих представителей древнейших и благороднейших семей. Да и стоит он, по большому счету, всего на двух столпах. Вежливость довольно легкая, но тем не менее, слежка за языком. Как можно догадаться, одно проистекает из другого. Все довольно просто. Вежливость нужна, чтобы банально не нарваться на неприятности. Вот прямо на ровном месте. Все же абсолютное большинство магов на Руси какие-никакие, но воины и убийцы. А такие разумные привыкли отвечать на агрессию в свою сторону довольно жестко. Порой даже превентивно. Поэтому волшебники стараются не хамить друг другу и поддерживать со всеми, как минимум товарищеские взаимоотношения, что делать довольно легко, когда это желание обоюдное. Ну а если немного разобрать пункт с речью, то, опять же, корни его исходят от все той же войны. Очень многие теряют на службе друзей и товарищей, получают травмы не только физические, но и душевные. Можно сказать, сами частично погибают там, причем, при очень разных обстоятельствах. Поэтому неосторожный вопрос или резкое высказывание легко может оскорбить собеседника, что редко является целью разговора. В итоге мы имеем нереальную, как для западных, так и для восточных аристократов картину, где всем едва ли не наплевать на формальный этикет, утвержденные слова приветствия, ответы на них, положение рук, ног, головы и всего тому подобного бреда. Но, несмотря на все вышеперечисленное, у нас также есть несколько своих традиций. К примеру, это встреча гостей. Она всегда является личной обязанностью хозяина дома или виновника торжества. То есть, если разумный приглашает к себе кого-то, то, логично, должен его хотя бы встретить. Или же, если мы говорим о праздновании какого-то события, будь то день рождения или застолье по поводу взятия мастерского ранга, то тут уже отдуваться принято поздравляемому. И нельзя сказать, что нарушение этого момента может сильно оскорбить или задеть, но тут уже дело привычки, и не увидеть ожидаемого после стольких лет жизни в этих не очень сложных, но очень уж почитаемых правилах, немного сбивает с толку. Хотя, в данном случае, все легко можно списать на иностранное происхождение хозяина поместья и выкинуть из головы данное происшествие. Смысл себя нагружать? Ну здравствуйте, хозяева, произнес я, войдя в нужную дверь. Я не опоздал, Сергей? Брови старого друга, сидевшего во главе стола, взлетели, едва не смешавшись с прической. Ты как раз вовремя, рад видеть. После этих слов Гюнтер быстро поднялся из-за стола и довольно быстрым шагом приблизился ко мне. Ух, я протягивал руку для рукопожатия, но немец решил не размениваться на мелочи и без затеи довольно крепко обнял меня. А мужик-то поднабрал силушки, ничего не скажешь. Пусть не то что до вампиров, до меня ему еще не достать, но изменения, прямо скажем, радикальные. А во какие чувства. Тоже очень рад тебя видеть, Гюнтер. Вижу, ты потолстел. Отойдя на пару шагов от эмоционального немца, я с улыбкой на лице окинул его взглядом. Мужчина действительно изменился. Вытянулся в росте сантиметров на 10, возможно даже больше, нехило раздался в плечах, так же, как и по всему телу, нарастив довольно мощный мышечный каркас, и отрастил шикарную бороду, окладистая, с частично выбритыми щеками и остро суживающиеся под подбородком. А еще он чуть отпустил свои и без того классные усы, также слегка закрутив их. Видно, что такое богатство требует за собой очень тщательного ухода. Есть немного, махнул рукой он, а ты, как я вижу, наоборот, слегка похудел и сменил стиль. Но где мои манеры? Прошу прощения, Сергей Владимирович, позволь представить тебе мою прекрасную супругу, Грету Цербст. Милая, перед тобой сейчас стоит мой боевой товарищ, однажды спасший мне жизнь, мастер множества направлений магии и просто прекрасный волшебник, Сергей Владимирович Ворон. Фрау, искренне рад знакомству. Я поклонился и поцеловал руку, протянутую подошедшей к нам женщины. Ваши чувства взаимно, Сергей, скупо улыбнулась аристократка, покровительственно кивнув. Что можно сказать о жене моего знакомого эмигранта? Красивая, выглядящая лет на 25, голубоглазая блондинка, тонкие черты лица, длинные закрученные волосы, невысокий рост, на вид едва превышающий 1,60 м, не учитывая каблуки на ногах, и немного неясное телосложение, скрытое легким, воздушным закрытым платьем. Как там говорят, голубая кровь, белая кость. Мы успели перекинуться всего парой фраз, а уже возникает чувство, будто собеседник о себе слишком много думает. Хотя, почему будто? Активированные на пару мгновений глаза также немного дополнили картину. Мельком глянув на Гюнтера, я удивился. Мужчина очень значительно поднялся в силах с нашей последней встречи. Очень-очень. Резерв магии увеличился почти в 5,5 раз. Праны в теле волшебника также стало на целый порядок больше, как и уже ясно различимая энергия разума, сконцентрированной в голове. Сейчас передо мной стоит уже не холеный западный аристократ, а реально мощный боевой маг, крепкий мастер, по нашим стандартам краешком залезший на вполне себе элитный уровень. Женщина же была очень слабой, как маг, едва дотягивала до невысокой планки подмастерья. Но главное не это, она была беременна, очень маленький срок, едва превышавший неделю-полторы, но это точно. «Вас можно поздравить», — намекнул я на будущее пополнение в семействе, широко улыбнувшись. «Простите», — подняла бровь госпожа Цербст, сохраняя при этом каменное лицо. «Действительно, а чем это ты, Сергей? А вот Гюнтер был поживее, что ли? Все же 3 года жизни в другой культуре на него явно повлияли. Если при нашем знакомстве он старался подавлять свои эмоции и сохранять лицо невозмутимым, то сейчас подобное незаметно. Улыбка на лице, хорошее настроение, явное удивление от моей фразы. Левая рука зарылась в волосы на затылке. Так они не знают. Странно, Грета, вы беременны. Точно не скажу, но срок не больше 2 недель. О, глаза Гюнтера широко распахнулись. Как и рот, правда. Тут он уже повернулся к жене, а сама она была не лучше. Женщина также была удивлена, но быстро справилась с осознанием и потянулась к палочке, хитро спрятанной в складке на рукаве, произнесла какое-то заклинание, пару раз взмахнув этой указкой, и впала в ступор. «Грета, рука господина Цербста легла на плечо женщины, ты меня слышишь?» «Да», — тихо произнесла она, перейдя на родной язык. «Да, Гюнтер, это действительно так, так это же чудесно», — воскликнул мужчина также на немецком, вместе с тем подхватив жену на руки и закружив в воздухе. «Поставь меня за землю, живо», — прошипела виновница намечающегося торжества. «А я что?» — сделал пару шагов назад, чтобы не мешать паре, мы не одни, ау, а ведь правда. Гюнтер как-то резко потерял запал и аккуратно опустил жену на ноги. «Прошу прощения за эту сцену», — перейдя уже на русский, сказал будущий отец, обращаясь уже ко мне. «Никаких проблем», — я поднял руки и хитро улыбнулся. «Если хотите, я могу зайти попозже». «КХМ, не стоит», — кашлянул в кулак волшебник, скрывая наползающую на лицо улыбку. «И вообще, предлагаю на этой прекрасной ноте начать уже обед, а после, думаю, мы сможем поговорить». «Как скажешь, Гюнтер». «Как скажешь, мне оставалось только согласиться. Как-то резко захотелось побыстрее решить приведшие меня в этот замечательный дом дела и оставить счастливых родителей. Вот прямо всем естеством ощущаю, что неожиданно стал очень лишним в этой компании. С довольно-таки простым обедом мы расправились на удивление быстро. Всего 10 минут, может чуть больше. Очень наваристый суп с исключительно вкусной бараниной, которой было столько, что одно это блюдо вполне заменяло собой сразу первое и второе, а после него не менее вкусные знаменитые немецкие колбаски в тандеме со странным картофельным салатом. Непривычно, но довольно вкусно, ничего не скажешь. И все же, Сергей, начал разговор немец, стоило невидимому домовику убрать пустые тарелки и поднести к столу 2 кружки пива с разнообразными закусками к нему. Немец решил поддержать стереотипы, что с тобой произошло, не пойми неправильно. Просто мне всегда казалось, что ты принадлежишь как раз к тому типу людей, кого не особенно волнует собственная внешность. КХМ, прости, я хотел сказать. Да я понял, я махнул рукой на судорожный подбор слов друга, с магистром пришлось схлестнуться. Почти всю кожу сожгли, снесли челюсти, крепко прокляли. Зато победил. Ао, не наигранно, надеюсь, удивился старый товарищ. Так это ты в одиночку взял крепость на озере? Знаешь, слухи о подвиге неизвестного мага, вооруженного алебардой, уже пошли по 3-му кругу, обрастая все более и более нереальными подробностями. Расскажешь? Без проблем, кивнул я, только попрошу не выносить эту информацию дальше вашей семьи. Это возможно? Разумеется, открыто улыбнулся немец, взмахнув руками. Тогда слушайте. Пусть и говорят, что я был один, но это вообще не так. А дальше я честно и открыто пересказал практически полную историю своего приключения. Почти, потому что упоминать особенности своей манеры боя не решился, как и умолчал о волшебных глазах. Пусть они и стали уже секретом Полишинеля. Ну а потом я проснулся в больничной палате, где и узнал все последствия боя. Кожу мне практически всю заменили, вырастили челюсти, восстановили волосы. Решил оставить все, как есть, в натуральном, так сказать, виде. Даже не знаю почему, но идти к косметологу у меня желания нет, разведя руками в конце, закончил я. А после приема пищи, когда довольная произведенным блюдами впечатлением хозяйка поместья, которая, кстати, с интересом слушавшая рассказ, пусть и прикрывая глаза на самых неоднозначных моментах, нас покинула, мы, доев закуски, переместились в немалых размеров кабинет, расположенный на втором этаже. А тут довольно мило, произнес я, осматривая помещение, в которое мы зашли. Кабинет, как и сам дом, был старым, очень старым, даже можно сказать древним. Тяжелый и грубый на вид стол из темного дерева, деревянные стены, на одной из которых даже висела шкура, наверное, медведя, но это не точно. Незакрытые полки для книг и массивное кресло, предназначенное для хозяина кабинета. Уже 400 лет здесь почти ничего не менялось, прикрыв глаза, сказал Гюнтер, новые владельцы лишь изредка привносили что-то свое. Я поменял собрание книг на полках и провел освещение, взгляд переместился на невыбивающуюся из общего антуража люстру на потолке и настольную лампу. Мой дед вмонтировал в стол довольно удобные ящики для документов, да и все, наверное. Преемственность поколений, скорее глубочайшее почтение предкам, пожал плечами немец и уселся за свой стол, указом мне рукой на кресло. Так что тебя привело? Так, я хлопнул себя по коленям, настраиваясь на разговор. Для начала один вопрос, ты не против? Задавай, спокойно согласился аристократ. Виски будешь? Разумеется, ответил я, наблюдая за прилетевшим с полки сосудом с янтарной жидкостью. Так вот, Гюнтер, насколько ты силен, точнее, насколько сильным ты сам себя оцениваешь? Хммм, задумался немец, подтолкнув ко мне стакан, не сочти за гордыню или хвастовство, но я позиционирую себя, как мастера боевой магии. Мне уже доводилось сражаться и с магистром, к слову, вполне успешно, пусть и в составе отряда из 10 магов. Это неожиданно, больше сказать мне было нечего. Нет, естественно, я держал Гюнтера в поле зрения, как ни крути, а положение личного ученика Елены Цепиши место в высшем офицерском составе дает множество преимуществ, в том числе информативных, разведка, как-никак. Вот только я прекрасно помню своего собеседника, точнее того, кем он был 3,5 года назад, и подобный прогресс, как минимум, удивляет. Даже если отбросить увиденные мной физические параметры, которые вполне возможно развить за прошедшие годы, пусть с трудом, большим трудом на грани надрыва, но можно, к тому же не стоит отбрасывать благородное происхождение. Но навыки, ты сам прекрасно знаешь, как смертельные схватки влияют на магов, спокойно произнес Гюнтер, глядя мне в глаза, как на дрожжах растет резерв, обостряется интуиция, контроль магии выходит на новый уровень. Количество праны увеличивается чуть ли не скачкообразно. Ты чем занимался все это время? Задал, наверное, главный вопрос я. Гюнтер был в отряде поддержки и ему приходилось попотеть. Я это точно знаю. Я читал отчеты. Даже приходилось побеседовать с парой спасенных его группой. Но какого хрена? Мастером боя нельзя стать за 3 года. А если и можно, то только не вылезая из пламени войны. Дрался, защищал свой новый дом. Услышал я твердый ответ. Почувствовав на собственном опыте результаты сложных схваток, начал специально в них влезать. Ага, но у этого метода есть небольшой, я усмехнулся, минус. Настолько небольшой, что до результатов обычно не доживают. У всего есть цена, аристократ небрежно пожал плечами, откинувшись в кресле. Зато, как видишь, все было не зря, но не будем развивать эту тему. Действительно, рассуждения о пользе убийств могут затянуться надолго. Наверное, моя улыбка получилась очень уж натянутой. Ты прав, исключительно неприятным вышел бы диалог, а потому, пожалуй, продолжу хвастаться. Я сменил палочку на шпагу работы ратовых, а чуть позднее дополнил свой стиль дагой в левой руке. Боюсь спросить, сколько же с тебя содрали, вновь удивился я, на этот раз происхождению оружия. Прямо град из интересных новостей какой-то. Судя по всему, я очень хреновый разведчик. Как ни странно, не так уж и много, немец отхлебнул из бокала, довелось как-то разбиться бок о бок с Владиславом Ратовым, который чуть позже посчитал, что должен мне жизнь. Вот я и попросил в счет долга выковать мне оружие. Правда, кинжал уже пришлось покупать, но за вполне разумный ценник. Да, протянул я, чего только в жизни не бывает. Расскажешь о своем вооружении? Конечно, охотно кивнул аристократ. Неужели так хочется похвастаться? Оба клинка изготовлены из довольно необычного для Руси сплава. Черное железо в очень небольшом объеме, чуть больше солнечной стали, никель, хром и основа из обыкновенного серебра, вместе со словами на стол были выложены как раз описываемые клинки. Да, красивые штуки, ничего не скажешь. Очень необычной формы кинжал, имеющий расходящиеся в стороны от основного клинка захваты. Этакая вилка с тремя зубцами, смысл которой – быть ловушкой для вражеского клинка. Как ни странно, такая форма чуть ли не классическая для немецкой даги. А вот шпага. Хороший меч, длинный, даже на вид тяжелый клинок, предназначенный не только для колющих, но и рубящих ударов. И закрытая витая гарда, судя по цвету, выполненная исключительно из черного железа, как и захваты на кинжале. Очень крутые игрушки. Так извращаться со сталью пришлось из-за моей магии, пустился в разъяснение немец. Оказалось довольно сложно вплести полный функционал палочки в столь прочный клинок, к тому же зачарованный. Но, как видишь, оно того стоило. Прекрасные клинки, мне оставалось только уважительно покивать. Это что-то на уровне моего протазана и гладиуса. Не тяжело было переучиваться на шпагу? Благодарю, улыбнулся аристократ и перешел к ответу на последний вопрос. Не особенно. Йога – страшная вещь, благодаря которой 2-килограммовой шпагой можно орудовать едва не быстрее обыкновенной палочки. Разумеется, ко всему этому можно смело добавлять мои навыки в сфере, как проклятий в частности, так и медицины в целом, которые я также могу довольно высоко оценить. А для чего ты все это спрашиваешь, друг мой? Ни за что не поверю, что ученик главы разведки не знал всего вышеперечисленного. Прости, было желательно услышать все в именно твоем пересказе, но о том, что оружие ты заказал у Ратовых, я честно слышу впервые. Я поднял руки в защитном жесте, чем вызвал улыбку на лице собеседника. Понятно, а к чему были все эти вопросы? Понимаешь, Елена отправляет меня в командировку, в Японию, а точнее, в Сигунат-Токугава. Там сейчас намечается гражданская война, и у родины неожиданно появились интересы в той области. И меня отправляют туда, как главу разведывательной миссии, также разрешив собрать свой небольшой отряд из знакомых лично мне магов. Извини, подробности только после принципиального согласия. ХММ, снова протянул аристократ, переведя взгляд на открытое окно. Оно у тебя есть, рассказывай. Вот так сразу, мои брови взлетели вверх. Ну да, удивляться есть чему. Всех знакомых, которых я приглашал, объединяло одно. Абсолютно каждый брал небольшой перерыв на обдумывание. Не больше одного дня, но все же, а тут резкое согласие. А что такого? Отхлебнул из стакана маг. Я и без того планировал вернуться в армию в ближайшее время. Ну а судя по твоей речи, будет что-то серьезное и интересное, так что я в деле. Прекрасно, я кивнул сам себе, тогда слушай вкратце сейчас, а вот это прочитаешь потом. На стол легла извлеченная из теней, не особенно толстая папка с полной информацией по заданию. Глянув на красную печать «Секретно», Гюнтер стукнул пару раз пальцем по столу, открывая какой-то секрет, куда обозначенная папка исчезла. Итак, ты уже слышал о постоянных террористических актах в стране восходящего солнца? ХММ, что-то видел в новостях, но сам понимаешь, вновь пожал плечами мой собеседник, эта информация виделась мне, мягко говоря, неважной. Логично, я кивнул, услышав его доводы, тогда коротко. Сейчас в Сигунате намечается натуральная гражданская война, пусть и только в планах одной из сторон, но сам факт. Сторон в конфликте всего две, это, как понятно из названия страны, клан Токугава, отчаянно не желающий расставаться с властью, и некий лисий клан. Я промочил горло и продолжил, цели этого клана пока не особенно понятны, но аналитики выдали два вполне логичных варианта. И за что они вообще зарплату получают? Вариант номер один – банальный переворот. Как ни странно, Сигунат – исключительно раздробленная страна, и единой ее можно увидеть только на карте. По факту власть в регионах держат кланы, сильно стремящиеся к независимости. Вот большая часть из них в той или иной степени недовольны правлением Токугава. Сам понимаешь, недовольные есть всегда и везде. Вот тут и появляется этакая точка кристаллизации активных реформ, вокруг которой собираются все желающие. как раз с целью привлечения союзников и проводятся акты устрашения, показывающие слабость власти. Здравое зерно в этом есть, кивнул немец, но, судя по всему, второй вариант еще интереснее. Именно, я взял небольшую драматическую паузу, идеологическая составляющая восстания, его формальная цель, заключается в освобождении древней волшебницы Кицуне Тамамономае. Слышал что-нибудь? Признаться, мне ни о чем не говорил это имя, побарабанил пальцами по столу задумчивый маг, единственное знакомое слово, Кицуне, это же женщины-лисы, магическая раса, живущая как раз на японском архипелаге, не только женщины и не только в Сигунате, ответил я, у нас тоже живут и здравствуют, если правильно помню, то в академии, вместе со мной училась девочка-лисичка на пару лет помладше, понятно, кивнул немец. Так что с этой-то мама, а вот из-за этого имени и начинается вся операция. Эта лисица жила очень давно и успела создать себе довольно дурную славу. Но, я поднял указательный палец, нас интересуют всего два момента, или три, как посмотреть. Первое, она была очень сильной. По словам бессмертного, дамочка вполне способна скрутить Бобринского. Потом, стоит учитывать этот факт, женщину каким-то образом не то убили, не то запечатали, причем на бой тогда вышла чуть ли не вся нация. Против этой лисы, если ты не понял. Ага, снова покивал немец. А третий пункт, а вот тут начинается самое интересное, эту Тамамономае знал Кощей. Причем они были знакомы лично. Улавливаешь? Улыбнулся я. Гюнтер же в ответ на мой вопрос молчал и ждал продолжения. Основная цель миссии – понять, реально ли возвращение девятихвостой лисицы в бренный мир. И только потом будут выданы дальнейшие приказы. Но нетрудно догадаться, что суть плана максимум состоит в приглашении древней волшебницы на беседу в Киев. По-моему, друг мой, ты фантазируешь, после недолгого молчания высказался аристократ. Возможно, пожал плечами я, сразу, как узнал всю информацию, так этот вариант и не выходит из головы. Даже странно, говорят, честность лучшая политика. Вот и проверим, правда ли это. Но с собой честным нужно быть всегда, и по какой-то непонятной причине мне хотелось поучаствовать в именно озвученном мной варианте, прямо до нетерпения, мандража, я так понимаю, это все, вновь нарушил молчание так же, как и я задумавшийся Гюнтер, в принципе, да, только и оставалось кивнуть мне, подробности, как уже говорилось ранее, в папке, но основные моменты я, как мне кажется, обрисовал. У тебя остались вопросы? Да, немец приосанился и сложил руки перед собой. Для начала, сколько у меня времени? 8 дней, принялся отвечать я. Теперь последовала другая, но не менее важная тема, организация. Вот о ней мы и говорили. Гюнтеру было интересно все, когда будет отправление, состав моего отряда и способности магов в него вошедших. Что странно, но у возрастного аристократа совершенно не вызвал неприязни возраст моих товарищей. Признаться, именно на этом моменте я изначально ожидал услышать отказ. Но нет, мастер проклятий спокойно отреагировал на перспективу быть воспитателем детского сада, как многие ветераны называют новичков. Даже одобрительно покивал, услышав, что никого слабее мастера среди нас не будет. А опыт – дело наживное, пусть и важное. Итог часовых расспросов можно охарактеризовать всего несколькими пунктами. Для начала стоит пояснить, что разведывательная миссия в, пусть и недалекую, но чужую страну, дело довольно сложное, а потому людей под мое командование выделяется довольно много. Хотя, тут все зависит от точки зрения. Если сравнивать с каким-нибудь батальоном, даже не особенно многочисленным, то почти 5 десятков разумных могут и потеряться на этом фоне. Итак, если начинать по нарастающей, то следует упомянуть 30 рядовых бойцов из 6-го отряда. Именно рядовых и, судя по всему, не хватающих звезд с неба от слова вообще. Предполагается, что эти маги будут задействованы в исключительно несложных и не особенно опасных приказах, занять ту или иную область уже после ее зачистки от предполагаемого противника, обеспечить круглосуточную охрану каких-нибудь важных для нас лиц, если таковые появятся, контроль, досмотр, охрана, патруль, рутинные, но важные дела, дальше, больше, целых 2 звезды, в каждой из которых присутствует по мастеру магии, 10 волшебников в составе 2 слаженных команд специализируются на разведке, тонкой, аккуратной, не связанной с боями разведки. Шпионажи, редкие птицы, и остается только мой отряд, еще 5 человек, итого, 45 магов, 7 из которых, мастера. К сожалению, больше Елена не смогла выбить из коллег, а свое пожалела. Хотя, думаю, и так с головой хватит. Распрощались мы с Гюнтером вполне довольные прошедшей беседой. Пусть немец и был искренне рад, в основном известию о положении жены, то я пребывал в хорошем настроении благодаря прибавлению опытного волшебника в отряд. А вот дальше начался мой личный бюрократический ряд. Возможно, раньше мне могло показаться, что бесполезный бумагооборот на Руси сведен к минимуму, то сейчас пришло понимание, что скорее всего удар государственного механизма мог держать кто-то за меня, а иначе я не могу объяснить 3 дня, потраченные практически впустую, исключительно на утверждение абсолютно каждого отправляющегося со мной мага. Казалось бы, всего-то 40 лиц, а в итоге на каждого ушло чуть больше часа. Но есть и плюсы. Теперь каждого своего подчиненного я знаю едва не лучшего его самого. И все это не считая волокиты со снабжением, экипировкой и всеми подобными необходимыми и очень полезными для здоровья вещами. Возможно, кто-то поопытнее и справился бы быстрее, но у меня столь необычное дело планируется впервые. А сделать плохо или что-то упустить нельзя. Ответственность. Вот в такой волоките я и потонул на целых 3 дня, а оставшееся до отправления время было решено потратить на уже собственную подготовку. Благо для этой задачи все 3 пункта были в наличии: деньги, деньги и еще раз деньги. Ну и самая капелька семейных связей, куда уж без этого, правда. Если с оружием у меня все в порядке, то чем можно увеличить свою эффективность? Одежда, защитные и атакующие артефакты, эликсиры. Простора для воображения много и все нужно успеть. Как ни странно, проще всего было закрыть тему с артефактами и алхимией. Банально поговорить с дедом, и уже на следующий день старый маг выкладывает передо мной целый арсенал, что едва уместился на небольшом кофейном столике. Эх, не особо я уважаю все эти волшебные пистолеты-бронежилеты. Вот сломается, как мой амулет в битве с недомагистром, и что дальше? А дальше сам, уже ставший обыденностью комплект для полетов, правда немного лучше, чем мой офицерский, также браслеты-цепочки на обе руки, являющиеся одноразовыми атакующими артефактами. Каждый способен создать довольно мощный, а самое главное, быстрый, огненный, хотя скорее плазменный шарик. Не сказать, что штука необходимая, но пусть будет на всякий случай. На шею, по задумке прадеда, стоило нацепить довольно массивное ожерелье, способная в кратчайшие сроки развернуть несколько вариаций магического щита. Вот только минусом данного артефакта являлось то, что он работал от накопителя с нейтральной магией. А это, в свою очередь, означает, что придется кого-нибудь заставлять заряжать висюльку, если батарейка сядет. Также мне были предоставлены небольшие серьги-колечки, единственной функцией которых была защита разума от ментальных атак извне. Вот это уже вещь исключительно полезная, пусть и ситуативная. Возможность подобных атак повлиять на ход боя я увидел только недавно, начав тренироваться с отцом, и показывал их не он сам, а его фамильяр. Именно Нунду оказался способен нанести довольно мощный удар по сознанию, целью которого было исключительно ошеломить. Ни попытка залезть в голову и прочитать мысли, ни взять под контроль и ни выведать какую-то информацию. Просто ошеломить на несколько секунд, которые в битве магов уже моего уровня вполне способны показаться вечностью.